В. Купоны. Психологические купоны называются так потому, что используются точно так же, как маленькие синие, зеленые и коричневые купоны, которые покупатель получает в виде премий, когда приобретает продукты или бензин. Далее следуют некоторые наблюдения относительно торговых купонов. Первое. Они обычно выдаются как дополнительный выигрыш в законных деловых сделках. Человек, покупающий продукты, вдобавок получает купоны. Второе. У большинства людей, собирающих купоны, есть свой излюбленный цвет. Если им предлагают купоны других цветов, они могут их не взять или отдать кому-нибудь. Но некоторые собирают купоны любых цветов. Третье. Некоторые ежедневно вклеивают их в маленькие книжки, другие делают это через определенные промежутки, а третьи оставляют их лежать грудой. Однажды, когда им скучно или нечем заняться, они наклеивают их разом. Есть такие, кто не обращает на купоны внимания, пока им что-то не понадобится. Тогда они пересчитывают их в надежде получить нужное в магазине бесплатно. Четвертое. Некоторые любят о них говорить, вместе просматривать каталоги, хвастаться тем, сколько у них купонов, или обсуждать, какой цвет выгоднее. Пятое. Некоторые собирают немного купонов и сразу используют на мелкие приобретения. Другие собирают много и получают в обмен вещи подороже. Наконец, есть такие, кто увлеченно собирает купоны, чтобы получить действительно большой выигрыш. Шестое. Одни знают, что купоны на самом деле не даровые, поскольку их цена добавлена к цене товара. Другие постоянно об этом думают, третьи знают, но делают вид, что это им неизвестно, потому что им нравится и собирать их, и тешить себя иллюзией, что они что-то получают даром. В некоторых случаях цена купонов не добавляется к цене товара. В таких случаях продавец предоставляет купоны за свой счет, но в принципе платит за купоны покупатель. Седьмое. Есть люди, которые предпочитают посещать честные магазины, в которых платят только за товары. На сэкономленные таким образом деньги они могут покупать, что хотят и когда хотят. Восьмое. Те, кто очень хочет получить что-нибудь бесплатно, могут соблазниться и купить фальшивые купоны. Девятое. Человеку, который всерьез собирает купоны, обычно трудно отказаться от них. Он может спрятать их в ящик и на какое-то время забыть, но когда неожиданно в какой-то особой транзакции получает их целую пачку, достает остальные, пересчитывает и соображает, на что их можно употребить.